«Последний довод народов». Опубликовано в журнале «Медведь», номере 85 за 2004 год. Необходимость жесткая, бездушная, государственная необходимость выживания и самоопределения Руси, ее позиционирование как перед лицом, как вечно опасной, агрессивной степи, так и перед лицом уходящего вперед за горизонт Запада, скручивала и ломала княжества и города. Киевская Русь становилась воспоминанием, легендой, золотым несбыточным сном. От московских Даниловичей XIV века до великого князя Ивана III XV века пройдет 1,5 столетия. За это время много крови и много воды утечет, пока еще не в подземелье Лубянки, о чем знает 20 век, но в другие московские подземелья, достаточно мрачные, где уже завелись застенки и заплечных дел мастера. Ордынская традиция цвела пышным цветом. На гуманной некогда славянской Руси уже применяли пытки и построили множество темниц. Причем не где-нибудь в Медвежьих углах, а в Москве, которая почти задушила в теплых братских объятиях все области и княжества, уже не смевши на деле пользоваться оставшейся у них свободой. После Твери и присоединения Ярославля в 1463 году все были ученые и все понимали, что конфедерация у них управляемая и дифференциация управляемая и суверенитет управляемый. Регионы или княжества становились слишком бедными, чтобы конкурировать с богатой и сильной Москвой. Эффективность Руси, ее конкурентоспособность, которая базировалась на внутрикняжественной межрегиональной конкуренции между Псковом и Тверью, Черниговом и Владимиром, Суздалем и Москвой, кончилась. Москва сгребла к себе в закрома лучших ремесленников, купцов, художников, кондотьеров, воины-наемники. Собственно, у Ивана III уже не было дружины. У него была армия, регулярная, хорошо обученная, дисциплинированная, несвободная и ненавидящая свободу. Рабы чувствуют себя комфортно, когда рабство становится не случайностью, а государственным институтом, не эпизодом, а правилом. У полудохлых княжеств, имевших независимости не больше, чем страны Варшавского договора имели ее на фоне СССР, не было средств предложить такие же зарплаты, доходы, которые предлагала Москва. А когда нет возможности привлечь мозги, лучшие кадры и инвестиции, тогда начинается экономический упадок. И остается одно – торговать сырьем. В 15 веке торговали мехами, валютой Руси, пенькой, дегтем, лесом, рыбой, икрой. А из Москвы уже нельзя было открепиться. После того, как знаменитый Дмитрий Донской за 2 года до Куликова поля в 1378 году казнил боярина Ивана Вильяминова за намерение взять открепительный талон и трудоустроиться в другом княжестве, отъезд из Москвы, даже ее элиты, стал рассматриваться как государственная измена со вполне советскими санкциями. Никто не мог покинуть эту новую черту оседлости, и, значит, великому князю не было нужды напрягаться и стараться удерживать элиту и средний класс мудростью, славой, деньгами, хорошим менеджментом и офшорными льготами. Можно было вкладывать деньги в силовиков, чтобы что-нибудь у кого-нибудь еще отнять и увести, и ничего самостоятельно не придумывать. В 15 веке стало ясно: гибкий и четкий механизм политической и экономической конкуренции разладился, и отныне Москва будет тоже жить вывозом сырья и отчасти грабежами. Ведь у полусвободных княжеств можно было отнять казну, ценности, накопленные украшения и золото серебром. Военная добыча пополняла московские фонды, нашу будущую грановитую палату, коллекцию чужих колоколов и наши иконостасы. Ведь и редкие, самые лучшие иконы обдирали и тащили к себе московские победители. Так что напрасно Михаил Швыдкой пытался вернуть назад смародерствованные нами в Германии в 1945 году картины. Здесь не отдают, здесь только берут. И коли что с возу упало, значит пропало. И только один город, уникальный, вольный, ни на что не похожий, республиканский, мираж, античный мираж в российской степи мирской, печальной и безбрежной, еще стоял непокоренный и не платил дань, как не платил он ее и в 11 веке при своем князе Ярославе Мудром, который фрондировал по отношению к Киеву и своему отцу Владимиру Солнце. Видеть такое заядлому этатисту, государственнику Ивану Третьему было не в моготу. Новгород лежал перед ним, как спелый плод, последний из магикан или самураев. Но Иван Третий был осторожен. Он умел ждать. Глотая слюнки, он взирал издалека на свою завидную добычу. Добыча же была уникальной. Города Ганзы и в подметки Новгороду не годились. С ним мог сравниться только Рим. По богатству, гордости, чувству собственного достоинства, политическому развитию, самодостаточности. Конечно, не было римской правовой основы, римского миссионерства и страстного желания завоевать мир, чтобы оплодотворить его и приобщить к цивилизации. Не было и римской культуры, почерпнутой из бездонного сосуда, этих потоков красоты и мысли, шагающие в стройных философских шеренгах, великой литературы, грандиозной архитектуры, впечатляющей до сих пор. Рим передал наследие античности западной цивилизации как некий мощный ретранслятор, как гигантская спутниковая тарелка, поймавшая космический сигнал эллинизма. Рим добавил от себя политическую культуру и право. И с этим даром не сравнится ничто. Рим — он один на все времена. Он — предок, самый первый. А Новгород был нашим артефактом. И когда мы ищем град Китиж, то, поверьте мне, искать его надо именно в Новгороде. И утонул он не в озере, а во времени, в наступавшей в XV веке авторитарной эпохе. И утонул он не сам. Его утопила Москва. И утопила с камнем на шее, чтобы не выплыл. Новгород, кстати, имел то, чего никогда не имел Рим императорский. Это было только в республиканском Риме, да и то до Мария и Сулы, во времена децемвиров, самницких войн и пунического конфликта. Три пунических войны с Карфагеном — это было вполне адекватно Великой Отечественной. Битва под Москвой, Сталинград и, наконец, Берлин, то есть теперешний Тунис. Карфаген должен быть разрушен. Рим разбил Карфаген, и римская западная цивилизация получила право, эксклюзивное право, сотворить Европу по подобию своему и даже попытаться дать свое имя и свое семя Азии и Африке. Но из этого-то ничего не вышло. На Руси случилось все наоборот. Новгород играл за скандинавскую традицию, разбавленную и сильно славянской. Москва играла за византийскую традицию, смешанную с ордынской. Тем паче, что Иван III раздувался от гордости, как жаба, женившись на Софье Палеолог, византийской принцессе, и приобретя жуткую родословную от самого Августа. Он же начнет активно обживать шапку Мономаха, которая реальному Владимиру, приличному либеральному князю Киевской Руси, никогда не принадлежала. Иван III с наивностью деспота создавал сам на себя компромат. Август был тираном и палачом. Он прикончил римские свободы. А Византия была антипримером, мощным, но жестко регламентированным муравейником. А в муравейнике какая же свобода! Ранний Рим и наш Новгород до самого конца обладали гражданским обществом и гражданской свободой. А Москва была русским Карфагеном, гнездом разоренья и стона, агентом влияния Востока, наследницей Орды. Вам интересно знать, что было бы с миром, если бы Карфаген победил Рим? Приезжайте в Россию и увидите. Здесь, в 15 веке, Рим, то есть Новгород, в 1471 году оказался побежденным, в 1478 завоеванным, а в XVI веке уже при Иване Грозном и полностью разрушенным. У Москвы тоже был свой слоган «Деленда Новгород». В Новгороде не было неграмотных, в Новгороде не было нищих, в Новгороде никто не ходил в лаптях. В этой униформе пасконной, кондовой и отсталой Руси только в сапогах ходили новгородцы. Новгородские бояре были не Обломовыми, а бизнесменами. Они же и составляли совет господ, этакий сенат. Одновременно это был и Давос, и Ротари-клуб, и совет директоров города. Был вольнонаемный князь, которого приглашали для защиты от военной угрозы. Немцы, Литва, свои же русские соседи. И защиты новгородского бизнеса за пределами города. Жил он на Ярославовом дворе, получал хорошее жалование, но вольничать ему не давали. Новгород решительно не был президентской республикой. Куда важнее был посадник, выбираемый из новгородцев, городской премьер-министр. И еще было вече. Наташа Горбаневская, которой Ахматова завещала лиру, писала в 1964 году: «Мне хочется встать и выйти на форум». Генетическая память срабатывает. Был у нас форум, был. Назывался он «Вече». И парламент, и народное собрание типа учредительного, и референдум, и плебисцит. Только славянская традиция сказывалась. Это «Вече» и утопить Волхове могло за антигражданские поступки, а имущество разграбить. Называлось же это «Поток и разграбление». У Новгорода была и своя кубышка, закамское серебро, копи. Вся торговля северо-запада с Германией и Скандинавией была в его руках. Новгород был сказочно богат и для 15 века сказочно свободен. Даже архиепископа выбирал народ, причем миряне. Пока господин Великий Новгород, не знавший иго, откупался от монголов закамским серебром, стоял твердо на земле, у скандинавской традиции была почва под ногами, была какая-то штаб-квартира, была постоянная прописка. Однако новгородскую вольность пытались клевать не только московские вороны. Ее грызли и местные мыши в виде уже появившихся социальных демагогов. Бедных в Новгороде не было. Улицы, концы, сотни, тысячи, ремесленные корпорации –